Почему же ими не торгуют в столице? Это невозможно. Они разумны и служат только тому, кому сами пожелают. А иного, если их принуждать, могут, если не сожрать, то серьезно покалечить или убить, даже просто зубами. Именно поэтому с ними дружат только эльфы. Да и ограничено, так как ассав очень мало даже в великом лесу. И как же это чудовище попало к Дэму? Ты не спрашивала? По наследству. Он унаследовал замок, в котором в клетке держали этого исхудалого коня. Не знаю, сколько бывший владелец замка отдал за ассафа, но явно немало. Дэм же выпустил коня из клетки, откормил и выходил, и тот в благодарность стал ему служить. Может быть, нанять кого, чтобы этой животинке ноги переломать, а потом вылечить? Задумчиво спросил мэтр Фрист. Зря вы это сказали, хмыкнула Аками. Видите, как конь на вас посмотрел. У них ограниченная способность к телепатии, в радиусе полусотни шагов слышат мысли всех разумных и понимают их, но ответить не могут. До 100 шагов, чувствуют эмоции, из-за чего подкрасться к ним без мощного магического покрова невозможно, а сами они легко охотятся на мелкую добычу, ибо той не спрятаться от них ни в траве, ни в кустах. Я пошутил, твердо взглянув в глаза ассафу, произнес мэтр Фрист. Конь же в ответ оскалился, продемонстрировав весьма внушительные клыки. Вроде как улыбнулся, но так с намеком. Интересный конь, вздрогнув, произнес маг. Что-то еще интересное заметила за нашим спутником. У него очень странная манера поведения, и ты ведь знаешь про наши способности. Так вот, мы попытались ими его прощупать, и ничего. Человек, который способен противостоять шарму Аками, явление редкое. Не так ли? Редкое, но не исключительное, ухмыльнулся маг. Если у него талант к ментальной магии и сильный потенциал, то ничего удивительного в том нет. Даже если он ей не обучен, опасаешься его? Конечно. Говорит, что потерял способность к плетениям из-за стычки с демонами. И мне не ясны в этом деле два момента. Во-первых, где он этих демонов нашел? Во-вторых, почему они его не добили? Он мог не один участвовать в поединке, пожал плечами мэтр Фрист. Так что его раненого просто прикрыли. А найти демонов несложно. Я слышал, что на полях Сильванты есть культ черных сердец. Это адепты демонологии, которые практикуют призывы. Да. Ну да ладно. Как доберемся до города, я сообщу в академию. В конце концов, разбираться со странными магами не моя задача. А я пока за ним присмотрю. Только не усердствуй. Мы не знаем, с чем столкнулись. Вы полагаете, что этот птенчик может что-то противопоставить моей пятерке? Усмехнулась Зиана. Не спеши с выводами, покачал головой маг. У него очень сильная аура. Ты не заметила? Ах, ты не маг, но ведь у тебя есть нужные амулеты. Не забывай ими пользоваться. Аура у него очень сильная и плотная. Кроме того, пережить битву даже с одним демоном ваша пятерка вряд ли сможет. А он смог, что говорит о том, что парень как минимум удачлив. Кроме того, у него на пальце висит древний артефакт, запечатанный кровью, чтобы не украли. Такое себе может позволить только высшая аристократия, он же всего лишь барон. Причем не маг. И я ума не приложу, зачем не магу такой накопитель. А меч, ты его видела? Нет. При мне он его не извлекал из ножен. Обрати внимание при случае. Он весь покрыт рунами. Я в рунической магии не силен, не мой профиль, но распознать их могу. Причем нанесены они на совершенно простецкий меч. Представляешь, сколько стоит полный узор рун на меч, и кто будет их наносить на ту ржавую железку, какой он владеет. Вот, в общем, парень явно с сюрпризами, так что будь начеку, но не обольщайся. Он может в случае опасности удивить и тебя, и меня, особенно в связи с тем, что ты сказала. Ясно, нахмурившись, произнесла Зиана и в некотором раздражении потерла шею. Часть 1, глава 8, Мирлхасси, пустоши недалеко от Гардера. Все началось, когда до города оставалось полдня пути. Люди расслабились и уже начали предвкушать, как разбредутся по кабакам, напьются и развлекутся с любвеобильными девочками. Вот тут-то их и ждала ловушка. Разбойники. Донесся крик передового дозора, ставший громом среди ясного неба. И понеслось. Крик. Гам. Шум. Фрист с пятеркой прикрывающих его Аками особенно в бой не рвался, держась в глубине, но помогал плетениями. Впрочем, ситуация с первых минут начала складываться очень неудачно для каравана. Во-первых, из-за того, что нападающих было действительно очень много, а во-вторых, из-за внезапности. Слишком уж расслабились ребята. Понимая, что дело пахнет керосином, Дэм принял решение заняться обозом, который,

мечтательно произнес Дэм. А Громила побледнел и с плохо скрываемым ужасом уставился на этого странного парня. «Не поверишь, я даже немного ревную». «Не шути так», — с трудом произнес он, — «она такое не любит». «Ой, да ладно тебе, любая дама любит, когда ей говорят комплименты». «Ну так что», — усмехнулся Дэм, — «какой будет твой правильный ответ?» Громила же молча развернулся и, отойдя шагов на 20, крикнул своим: «Уходим». Никто и не пытался оспорить его решение, сноровисто убираясь подальше. «Уходит», — облизнув обескровленные губы, — сказала Арина. «Ну ты и псих», — спустя несколько секунд заявила она Дэму. «Ты что, действительно собирался приносить их в жертву демону? Да кто его знает?» — пожал плечами молодой барон. «Думаю, открыл бы пентаграмму и подержал бы ее, пока чешуйчатый дружок их бы всех не порвал». «Подержал бы?» — удивленно переспросил Фрист. «Ну да, им тут неуютно. Пентаграмма выступает как экономный портал за счет вызывающего. А эти», — мотнул он головой в сторону ушедших разбойников, — «просто корм. Точнее, источник практически бесплатной энергии. Даже низший разумный демон, прошедший инициацию, растерзал бы их без особых проблем и поглотил, забирая энергию тел, прану». «Точно псих», — покачал головой маг. «А ты не думаешь, что они и тебя бы могли убить?» «А смысл?» — недоуменно посмотрел на них Дэм. «Вы что, думаете, демоны без царя в голове? Отнюдь. Если я выполнил свои условия договора, то и они со своей стороны тоже не станут их нарушать. Демоны очень трепетно относятся к договорам. Так они же из чадия тьмы». Не выдержав, вскрикнул маг. «А тот, кто вам это сказал, хоть раз демона вживую видел?» — спросил Дэм, наклонившись к раненому Фристу. «Вот то-то и оно. Придумали сами себе глупости и бойтесь». «Да откуда ты знаешь?» «Уймись, Фрист», усмехнулся Дэм. «Я этих ребят взял на испуг, никаких демонов и никаких богинь. Или ты думаешь, что такой человек, как я, мог бы подобное провернуть?» «Это, конечно, лестно, но неверно». Он внимательно посмотрел в глаза Фристу и секунд через 15 спросил: «Зиана как, жить будет?» «Да», тихо ответила Арина, «но ей тяжело, очень». «Это обнадеживает, что будет жить», кивнул Дэм, сел на землю, прислонившись спиной к фургону, и закрыл глаза. «Мирлхасси, Гардер». Вечер того же дня. «Очень странное происшествие», — покачал головой глава гильдии магов в Гардере мэтр Саргис. «Вы уверены, что он не использовал никакой магии?» «Полностью», — кивнул Фрист. Но уверенность, с которой он говорил, вызвала убежденность у окружающих в том, будто он прямо сейчас разверзнет врата для нашествия демонов. «Даже я поверил. Проверить бы его как-нибудь». «Как?» «Такими вещами, какие Дэм произнес перед теми бандитами, не шутят даже могущественные маги. А он пошутил. Явно проблемный малый. Где он сейчас?» «В таверне Три гуся, отдыхает. В зал сел в уголке и не отсвечивает. С интересом наблюдает за окружающими. У меня такое чувство, что он вообще впервые в таверне. Вы узнали, кто на вас нападал? Анжевепрь. Аво. Да. Кому-то очень было нужно, чтобы мои записи и найденные артефакты не достигли столицы. Что-то интересное раскопали». «Да», — кивнул Фрист. «Но, мэтр Саргис, я не имею права разглашать». «Понимаю. Когда вы собираетесь отбыть?» «Несколько дней отдохну и отправлюсь». «Кстати», — задумчиво сказал Саргис, — «амулет Секвестион у вас с собой? Я проверял. Вы тоже об этом подумали?» «Конечно», — поежился Саргис. «Только аватар мог быть настолько бесшабашным. Но если нет, так нет. Хотя это наводит на довольно тревожные мысли. Парня нужно срочно передавать специалистам в столице, пока он тут дров не наломал. Я сегодня же отправлю запрос Эдвину и уверен, что этот старый пенек сам прискачет посмотреть на чудного мальчика. Будьте с ним очень осторожны. Я прекрасно понимаю, почему Анжи решил отступить». Дэм, конечно, признался, что просто пугал разбойников, но что-то мне подсказывает, что все не то, чем кажется. Мирлхасси. В то же время. Таверна Три гуся. «А ну-ка мечи стаканы на стол», — надрывался Дэм, выкрикивая наспех переведенную песню и прочую посуду. «Мне говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. И весь зал, а я говорю, что буду». Фриск даже не поверил своим глазам, когда зашел. Этот сорванец умудрился не только нализаться в пузыри, но и поставить на уши всю таверну. Вон как песни горланит, и вроде бы довольны. «Но все затихли», — подумал Фрист. «Спой еще», — крикнул кто-то из зала. «А что их спеть?» — ответил, поводя мутным взглядом, молодой барон. «Про подвиги», — забасил кто-то. «Да, точно. Вы же от Анжи сегодня отбились. Ой, ик, да ну ее, драку эту, ик. Часть 1, глава 9, мир Мархин, цитадель рода Эрда, и как он тебе? Внимательно смотря в глаза Азуры, спросила Шер. Интересный, усмехнулась молодая демонесса, сходила бы сама, Азура, прикрикнул на нее дед. А что Азура, сложно ему там, выживет, не знаю, он везучий, но у всего есть пределы, силы в нем практически нет. Плести заклятия он тоже не может из-за того, что никак не подавит остаточные структуры захваченного тела. Как воин, тоже слаб, что-то может, но не больше. Столкновение с серьезными бойцами-людьми, скорее всего, не переживет. Учитывая, что боги от него не отстанут, не берусь гадать, сколько он продержится. Что ему нужно? Спокойно спросил дед. Он ничего не просил. Полагаю, что он затаил обиду и не очень хотел вообще с нами связываться. Но ситуация уж больно безвыходная. Именно поэтому написал. Да и обезопасил себя от тихого устранения. Как неудобно-то, покачал головой дед. И ведь все уже судачат. Первый бастард рода Эрда. Сколько ему нужно сил, чтобы вернуть способность плести заклятие? Спросила Шер. Малого камня слез вполне хватит, чуть подумав, произнесла Азура. Да, точно хватит. Мир Лхасси. Гардар. Таверна Три Гуся. Дэм лежал на постели в своей комнате и пустыми глазами смотрел в потолок. Что делать? Начал он внутренний монолог. Судя по взглядам магов и прочих, я вчера поступил неправильно. Хотя плевать, без способности плести заклинания я ничего сделать не смогу. И это опека богов. Пожалуй, она начинает доставать, подумал Дэм, вспомнив призрачную тень Хель, которая появилась тогда на поле боя и которой он, собственно, глядя в лицо, комплименты и говорил, под аккомпанемент ее молчаливых ухмылок. Она чуть ли не от смеха давилась, а я отдувайся. Как же от них отвязаться? Не отстанут ведь, милорд, раздался голос за дверью. К вам гости. Кого там нелегкая принесла? Госпожа Арина. От черт, что это еще понадобилось от меня? Впрочем, несмотря на сильнейшее раздражение после вчерашней попойки, он встал и открыл дверь. Я рад вас видеть, прекрасная леди. Выдавил он из себя со всей возможной вежливостью. Господин барон, кивнула она и, не дожидаясь приглашения, зашла. Меня прислали к вам в качестве личной охраны. Господин Фрист опасается за вашу жизнь и здоровье после произошедшего вчера. Я отменяю приказ, спокойно, но твердо произнес барон. Мне не нужна защита, тем более в лице вас, прекрасная леди. Просто подумайте о своей репутации. Связываться со мной – плохая затея. Что вы имеете в виду? Настороженно спросила девушка, подозрительно посмотрев ему в глаза, но ответить ему не удалось. Аво, раздался от двери озорной голос Азуры. А ты, братец, как я посмотрю, отчаянно сражаешься на всех фронтах. Вместо ответа Дэм просто схватился за виски и сел в кресло, откинувшись на спинку. Ну надо же, глядя на это, произнесла Азура, вспоминая стандартную мамину ужимку при сильном раздражении. Ладно, не злись. Зачем ты пришла? Спросил он максимально спокойным голосом, с трудом сдерживая сильнейшее раздражение. Видимо, накопилось, и Азура выступила триггером, спускающим лавину злости. Подразнить меня? Помощь, вкрадчиво произнесла она и, подойдя, положила руки ему на голову. У нее были такие приятные и нежные руки, что дыма стало немного отпускать. Стало так тепло, приятно, умиротворенно. Я передала тебе силу малого камня слез, шепнула Азура. Понимаю, что ты ненавидишь меня и маму, но все зашло слишком далеко. Убейте меня. Зачем весь этот бред? Я чувствую, что с ума сойду в этом театре абсурда. Это и есть испытание. Пока ты еще куколка. Зародыш демона. Необычайно живучий, но слабый и глупый. Ты хватаешься за любые попытки выжить, буквально вгрызаешься в них. Это правильно. Держись этого правила и дальше. Неужели нельзя было подождать, пока я останусь один? Теперь еще этой, кивнул он на Арину, придется придумывать объяснение. Я об этом уже позаботилась, улыбнулась сестра. Когда я уйду, ей покажется, что она задумалась ненадолго. Как же можно пройти инициацию, если я даже не знаю, с какого конца браться за дело? Вернулся Дэм к начатому вопросу. Да и в этой проблеме с пророчеством тоже без магии не справиться. Я буду время от времени тебя навещать, серьезно сказала Азура. Что же до магии, то не переживай, влитая в тебя сила все сделает сама. Ты уже через пару часов более-менее восстановишься после слияния с этим телом, но для мастерства потребуется время и много практики. Самый оптимальный вариант, засесть в какой-нибудь магической школе и немного освоиться. «А что, если я наделаю детишек?» — вдруг спросил наш герой с вызовом. «Наплажу армию бастардов, чтобы насолить вам. До инициации ты не в состоянии порождать полукровок», — улыбнулась Азура. «Они так и останутся низшими смертными, хоть и несущими в себе малую толику крови благородного рода Ирда. Их не будут преследовать?» «Нет, конечно. Они ведь не демоны и не куколки, как ты. В этом ключе они не интересуют ни род, ни клан. Главное, после инициации думать, с кем делишь ложе», — лукаво подмигнула Азура. «Но если до нее доживешь, то вряд ли тебя станут интересовать низшие смертные в этом плане. Поверь, любая демонесса стоит многих тысяч лучших человеческих красавиц. Впрочем, тебе об этом пока рано думать, куколка», — задумчиво произнес Дэм. «А как выглядит настоящий демон? Вроде того гуманоида с чешуей и крыльями». «А, ты о том курьере?» — усмехнулась Азура. «Так выглядят только мелкие, слабые демоны. У настоящих аристократов куда более мощное истинное тело. Тут обращаться не стану, маловато комната. Разнесу. Хм, о, драконы. Знаешь, как они выглядят?» — оживилась Азура. «Какие именно?» «Я знаком с несколькими концепциями образа драконов. Придет время, увидишь», — усмехнулась она. «Но поверь, это не гуманоид с крылышками. А пока учись, развивайся, набирайся сил. И помни, нам теперь невыгодно тебя бросать. Ты уже слишком засветился. Так что, если будет возможность, мы тебя поддержим». Она серьезно посмотрела ему в глаза. «Ну что, мир, мир», — после минутного раздумья произнес Дэм. Встал, заглянул сестре в глаза, обнял ее и тихо шепнул на ушко. «Хотя я все равно вам не верю». «Разумно», — ехидно заметила она, отстранившись. После чего чмокнула его в щечку и, хихикнув, покинула комнату. Сразу после этого в воздухе что-то щелкнуло, и Арина отмерла. «Что это было? Что конкретно? Ты не почувствовал?» «Нет», — спокойно глядя в глаза девушки, произнес Дэм. «Хм, ладно. Послушай, я не могу уйти. У меня приказ, который я не могу отменить. Да, ха, какой симпатичный мне достался конвоир. Значит, ты не будешь сопротивляться?» — настороженно спросила Аками. «А смысл? Тем более, что твоя компания мне приятна. От постоянного надзора я вряд ли отверчусь после вчерашнего. Так что лучше не противиться, а то еще страхолюдину какую вместо тебя пришлют». Начал он рассыпаться комплиментами перед покрасневшей девушкой. «Мирлхасси. Через пару часов. И как это понимать?» Саргис смотрел на Фриста рассеянным взглядом. Судя по словам Дыма, он не может творить плетение, но в его комнате, очевидно, произошел большой выброс магической силы. Да и у Арины кто-то заблокировал участок памяти. «Какой-нибудь почерк силы есть?» «Есть, но я такой не видел никогда. Может быть, какой-нибудь бог заходил в гости. Делать ему больше нечего, нежели болтаться по всяким болтунам», — раздраженно бросил Саргис. «Ситуация выходит из-под контроля. Тебе не кажется?» Часть 1, глава 10. Мирлхасси, Гардар. Молодой человек, архимаг и ректор Сальдорской академии, что прискакал в Гардар телепортом по экстренному вызову, строго посмотрел на Дыма. «Нам нужно с вами серьезно поговорить». «Я слушаю вас самым внимательным образом», — ответил молодой барон, стараясь подражать интонации голоса и мимики архимага. «Службой безопасности империи на вас заведено дело по подозрению в демонологии и несанкционированной практике темной магии. Получается, я спас караван, а на меня завели дело и собираются судить за это?» — удивленно вскинул брови Дэм. «Именно потому, что вы спасли караван Академии Мэтра Фриста, мы с вами и беседуем в столь комфортной обстановке», — произнес архимаг, буравя взглядом молодого барона. «Даже несмотря на определенную настойчивость службы безопасности и Ордена Света, который особо настаивал на выдаче вас ему для дознания, уважаемый мэтр Эдвин», — чуть подумав, сказал Дэм, — «на полях Сильванты нет никаких представительств Ордена Света, и вряд ли они откроются». «Почему же?» «Так о них ходят самые невероятные слухи. И если из них правда хотя бы десятая часть, то я даже не знаю, как вас отблагодарить», — с особенным выражением произнес наш герой и вежливо поклонился, с легким ужасом вспоминая застенки в том проклятом замке, а заодно прислушиваясь к эмоциям собеседника, с радостью отмечая позитивную реакцию на его слова. «Вот как, интересно, и что же у вас говорят про орден?» — вмешался мэтр Саргис. «Что это организация одержимых фанатиков, а основной их целью слухи провозглашают борьбу со всем тем светлым и добрым, что есть в нашем мире, с наукой, техникой, магией и так далее», — продолжал осторожно говорить Дэм, отслеживая реакции собеседников. «Вы только их адептам этого не говорите», — усмехнулся оживившийся и повеселевший архимаг. «Хотя во многом ваши оценки весьма точны в отношении деятельности этой организации». «Ну что вы, мэтр, это не я, это слухи», — сказал молодой барон, скромно потупив взгляд. «Конечно», — кивнул с улыбкой Эдвин. «Впрочем, вернемся к нашим делам. Что вы знаете о демонах?» «Не так много, мэтр», — произнес Дэм. «Смертные, но жить могут тысячелетиями. Могущественные настолько, что могут путешествовать между мирами. У нас не живут и предпочитают не задерживаться, ссылаясь на то, что наш мир умирающий. Очень умные, лукавы, но крайне трепетно относятся к долгу и клятве. Если пообещали или чувствуют личную ответственность, в лепешку разобьются, но сделают все от них зависящее. И все, в общих чертах да», — пожал плечами Дэм. «А то, что они порождение тьмы, вы не знаете. Эта деталь, как мне кажется, надумана. По крайней мере, ни одного доказательства в ее пользу я не встречал. Вы разве не в курсе, что 489 лет назад на просторах пустоши завершилась страшная война?» «В курсе. Но демоны-то тут при чем?» «Как при чем?» — аж вскочил Саргис. «Вы разве не знаете, что именно они сыграли ключевую роль в тех битвах, собрав обильную жатву жизней? Это ли не доказательство их темной натуры?» «Допустим», — покладисто кивнул Дэм. «Но я не могу понять, зачем им все это было нужно. Сами демоны в делах людей не любят участвовать, тем более воевать за них. Вообще, они себя считают высшими существами и в дела людей вмешиваются только тогда, когда им что-то нужно. Самоцель уничтожения человека для демона абсурдна. Вот вы стремитесь убивать мух в лесу, вот, и люди для демонов примерно в таком же статусе находятся, что для вас мухи. Если они сражались на стороне людей, пожиная кровавую жатву, значит, им за это что-то посулили. И поверьте, очень существенное. Не удивлюсь, что души погибших, но ведь они убивали десятками тысяч. Они выполняли договор, и в этом ключе порождения тьмы не они, а те, кто этот договор им предложил. Так что, полагаю, не стоит перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Демоны – это демоны. Считайте их одной из рас. Плохой ли, хороший ли, неважно. Тьма, уважаемые мэтры, она всегда внутри любого из нас. Задумайтесь. Убивать ради торжества добра и света, вам это не кажется абсурдным? Вы утрируете, строго сказал Эдвин. Отнюдь. Просто какие-то не очень чистоплотные существа спекулируют на страхах многих людей, и это дает им власть над толпой и личное могущество. Покайтесь, грешники. Зло не дремлет. У-у-у, нарочито покривлялся Дэм. Хорошо, архимаг едва сдерживал улыбку. Дэм, мне сказали, что вы потеряли возможность создавать плетение. Это так? Да. Но, думаю, скоро болезнь отступит. Значит, на момент битвы с Анжи вы не могли создавать плетение, уточнил Саргис. Совершенно верно, с предельно честными глазами ответил молодой барон, само собой, умолчав о том, что это не могло помешать созданию пентаграммы призыва. Ведь в этом случае все обвинения службы безопасности снимались, а его, самые меньшие, ставили на карандаш. Это следствие магического истощения, полученного во время сражения с демоном. Почему? Кто вам вообще сказал, что я с ним сражался? Удивился Маркиз. Вы разве не помните? Выпучил глаза от такой наглости Фрист. Вообще-то, любезный мэтр Фрист, я сказал вам о столкновении, а не сражении. Сталкиваться можно по-разному. Так вы на самом деле занимались демонологией? Осторожно уточнил архимаг. На полях Сильванты этот вид магического искусства незапрещенный не порицается. Там ведь фанатики не в цене. Обычно их даже на порог дома не пускают, опасаясь, чтобы эти помешанные детей не покусали. Дэм, одернул его архимаг. Согласен, кивнул тот, перегнул палку. Но все, что я слышал о демонах, в подаче Ордена Света говорит лишь о том, что они сами никогда с демонами не встречались. В самом деле, усмехнулся Фрист, и много ты с ними встречался, всю мою семью вырезали сектанты черных сердец, а меня спасли, сняв с жертвенника. О, поначалу я винил демонов, но потом, разобравшись в вопросе, понял, почему эта секта именно черных сердец. Дело не в демонах, дело в них. Низшим демонам всегда очень нужна энергия, поэтому они охотно принимают человеческие жертвы, забирая из них все, вплоть до праны. Но ничто не мешает подносить им просто накопители. Но ведь это не так пафосно и зловеще, не так ли? Низшие демоны, демонов много разных. Есть и высшие, и низшие, и аристократы, которые считаются самыми могущественными. Но обычным людям нечего предложить для сделки тем, кто выше самых слабых низших демонов. А во время того знаменательного для меня ритуала они вызвали молодого аристократа, разозлили его. Он легко прорвал барьер пентаграммы и уничтожил призывавших его, не тронув жертву. Как вы видите, чувство справедливости им вполне доступно. Это интересно, без тени лукавства произнес Эдвин. В дальних землях Полей Сильванты можно много всего узнать про демонов, и даже пообщаться с ними. Там еще осталась часть наследия былых времен. Демонами движет любопытство и личное развитие. Всю жизнь, согласитесь, это не та черта, которая характерна для истинного зла, и вряд ли такие существа будут убивать других разумных просто так. Да, не ценить их жизнь, как мы не ценим жизнь мух и муравьев, но у них и других дел хватает. Ты говоришь очень опасные слова, Орден Света их явно не одобрит. Но вы ведь одобряете? Не столько спросил, сколько утвердительно заявил Дэм. Он ведь прекрасно чувствовал эмоциональный настрой Архимага, потому и продолжал развивать тему. Что же до Ордена Света, то он существует лишь потому, что наш мир умирает. Если ситуация не была бы так печальна, то у ребят были бы очень серьезные проблемы. Эту дурную организацию, безусловно, разогнали бы, а то и перебили. За ней стоят боги, сынок, грустно, сказал Архимаг. Ты думаешь, мы не мечтаем о том, чтобы избавить наш многострадальный мир от этих змей, отравляющих все живое своим ядом и ненавистью? Какие боги за ними стоят? Лжи и обмана, ненависти и страха, кому еще нужно стараться посеять раздор, злобу, страх и ненависть? Миранде? Нет, она черпает силы в страсти. Хель? Тем более нет. Она, как я понял, вообще с глупцами старается не иметь ничего общего, будучи дамой культурной и весьма образованной. Минутку, прервал его Архимаг. Ты так говоришь, словно общался с ней. Не думаешь ли ты? Да, что да, общался и видел. Последний раз наблюдал на поле боя с этим Анжи. Или вы думаете, что я просто так отпускал ей комплименты? Хель, дама очень красивая и изящная. Видя ее, стыдно молчать. Не будь она богиней, в лепешку бы разбился, добиваясь ее. Ты в своем уме? С ужасом в глазах посмотрел Архимаг на молодого барона. Вы ее просто не видели? Мечтательно улыбнулся Дэм. Видел, беря себя в руки, ответил Эдвин. Все-таки я Архимаг и встречал богов, пусть и не всех. Во мне она вызывала едва контролируемый ужас. Конечно, я соглашусь, внешность у нее идеальна, но как можно испытывать симпатию к той, от которой у тебя все внутри трясется? Странно, задумчиво произнес Дэм. У меня ничего не трясется. Наоборот, возникает ощущение умиротворения, покоя и какой-то неги от ее созерцания. Не знаю, почему я именно так на нее реагирую, но ничего с этим поделать не могу. Да уж, покачал головой Саргис, смотря с ужасом на молодого барона. И давно у тебя так? Сразу, с первой встречи, пожал тот плечами. Я думал, что у всех так. Ладно, покладисто хлопнул по коленке Архимаг. Завтра мы выступаем в столицу, и ты едешь с нами. До ежегодных смотров еще 3 месяца, но, думаю, тебя проверят и примут в Академию без проблем, в благодарность за помощь с караваном. Мэтр, но у меня нет денег ни на обучение, ни на питание, ни на аренду жилья, соврал Дэм, которого насторожил переезд в столицу. Иными словами, ближе к Ордену Света и Имперской службе безопасности, то еще соседство. Узнав об их наличии тут, совсем рядом, он сильно обеспокоился о своей судьбе, ведь он был демоном-зародышем демона, а у них, вероятно, были способы определять подобные вещи. Вот он и стал отмазываться, заодно не желая светить наличием крупной суммы денег, совершенно нетипичной для барона. От греха подальше. Обучение в академии бесплатно для тех, кто получит при проверке ранг не ниже 4-го. Сложно сказать, какой у тебя будет ранг, однако дикие самородки, добивающиеся хоть чего-то ниже 5-го ранга, как правило, не встречаются. Так что, полагаю, платить за обучение тебе не потребуется. Жить будешь на территории академии, тебе выделят комнату. Питаться там же. Даже небольшое денежное довольствие будут выплачивать для личных нужд пропорционально твоим успехам в обучении. Позвольте спросить, а что вы обо мне так печетесь? Вдруг я не захочу учиться в академии? Дело твое, но, полагаю, ты не знаешь всей сложности ситуации. Начало Эдвин. 12 лет назад, после того, как объединенные войска Эмиратов и Степи едва не захватили нашу столицу, его императорское величество Кир XII издал указ, согласно которому все подданные империи, обладающие магическим даром, должны находиться на государственной службе, а прознашатающиеся маги подлежат допросам силами Ордена Света с наказанием за ослушание данного указа вплоть до смертной казни в зависимости от того, чем уклонист промышлял. Аво, выдохнул Дэм, но я, барон, и по уложениям империи не подсуден никому, кроме нашего монарха. Дорогой друг, как можно более радужнее улыбнулся Архимаг, это все ты будешь рассказывать не мне, а клирикам Ордена Света, и, боюсь, что им будут не важны столь незначительные детали, ведь у них на тебя зуб. Получается, что у меня нет выбора. Выбор есть всегда. Ты можешь пойти со мной и стать учеником Академии, после чего поступить на государственную службу и сделать неплохую карьеру. Маги – редкий, штучный товар, их всегда мало, даже слабеньких, так что жизнь у тебя будет неплохая, тем более что ты барон. Это серьезно поможет в твоей карьере, а можешь и плюнуть на протянутую руку помощи, чтобы просто уйти. Но в этом случае на нашу защиту не надейся. Какой же это выбор? Удивленно спросил Дэм. Или смерть, или служба. Из вас получился бы прекрасный дипломат, умеющий делать предложения, от которых нельзя отказаться, хмыкнул молодой барон. Но все равно не понимаю, зачем вам со мной связываться, ведь Орден Света этого не забудет и постарается создать вам проблемы из-за уведенной у него из-под носа добычи. Если хочешь знать, улыбнулся Эдвин, мне только этого достаточно, чтобы постараться им досадить, тем более что мне это ничего не стоит, они исконный враг нашей гильдии. Кроме того, ты мне нравишься. Я подумаю, чуть помедлив, сказал Дэм, завтра утром дам ответ. Хорошо, кивнул Архимаг, но помни, от ордена тебя никто, кроме нас, не защитит. Часть 2, глава 1 понаехал. Римляне были в шоке, когда пьяный Обеликс в ушанке раскидал их за считанные секунды с криками. С дороги, я почетный удмурт, Мирлхасси, дорога на Сальдер. Из Гардера в столицу Архимаг решил ехать вместе с караваном, опасаясь за сохранность весьма значительной коллекции артефактов, найденных мэтром Фристом на раскопках руин древнего города, и ценнейших записей. Да, в его силах было воспользоваться плетением телепортации, но никаких срочных дел у него не имелось, а бросать на произвол судьбы караван, интерес к которому явно обозначили доброжелатели, не стоило. Мэтр, обратился Дэм к Эдвину, а почему дорога в таком хорошем состоянии? Кивнул парень на зеленый тракт, ради чего они и так пекутся, особенного оживления я на ней не наблюдаю. Эти места, мой юный друг, улыбнулся Эдвин, являются самыми благословенными во всей империи. Жирная почва и мягкая погода позволяют каждый год снимать по 2 урожая, но дожди, что тут иногда заряжают, превращают всю округу в натуральное болото. Если бы мы не поддерживали в порядке этот тракт, то время от времени оставляли бы в изоляции многие замки долины. Тракт обходится нам недешево, но все окупается старицей, особенно если мерить не деньгами. Вы имеете в виду безопасность Гардера? Да, именно он стоит у западного выхода из Гардерского ущелья, по которому тракт уходит дальше на юго-восток в прибрежные эмираты Рахадримов. Гардер, получается, защищает всю империю от нашествия Рахадримов и орков, кивнул Эдвин, потому что они нередко действуют заодно. Признаться, Гардер не произвел на меня впечатление сильной крепости. Его что, ни разу не брали? Брали, и не раз, да не только брали, но и разрушали. Тот Гардер, что ты видел, уже 5-й со времен Великой войны. Странные тогда дела получаются, задумчиво произнес Дэм. Если Гардер – ключ к долине, который легко вскрывается, а иначе бы его часто не брали, то почему так странно расположены замки? Они ведь стоят в глубине от тракта и, по сути, никак не участвуют в обороне. А враг, войдя в долину, может спокойно дойти до столицы и взять ее. Ты прав, так каждый раз и происходило, за тем исключением, что взять столицу им ни разу не удалось. Но император ничего не может поделать с положением баронов Зеленой долины. Они ведь его вырвали силой во время войны Желтой Розы и стоят за свои привилегии до конца. Фактически Зеленая долина только платит налоги и блюдет законы империи, но всегда уходит в сторону при военной кампании. Местных властителей, если и можно привлечь, то только в качестве наемников. Как-то это тухло выглядит, скривился барон. А их что, никто не грабит во время войны? Обычно нет. Замки нередко продают провианты и фураж вторгшимся войскам. Это, конечно, не поощряется, но и не запрещается. Ведь все понимают, что если не продавать, то будут грабить. Ирохадримы с орками тоже знают о ситуации и не провоцируют местных грабежами. Ведь у них еще будут предместья столицы и традиционный откуп. Все лучше, чем вязнуть в болоте бесконечных осад, угрожающих серьезными потерями. Оно им надо. У императора вообще есть хоть какая-то армия, феодальное ополчение полей Сильванты, откуда ты родом, в отличие от баронств Зеленой долины, хранит полную верность и лояльность престолу Сальдора. Ну и гильдия магов с личной гвардией императора. И много ли выставляют поля? Порядка 100 копий по 2-3 всадника в доспехах при десятке конных слуг. Плюс 1005 пешими. И что им противостоит? Велики ли войска эмиратов? Обычно приходит около 20 тысяч, грустно сказал Эдвин. Из них 1006 конных. Если с орками, то еще больше. Воины у эмиратов не очень. Но ополчение полей Сильванты собирается долго, а властители Зеленой долины не спешат воевать. Но даже без них верное императору войско могло бы разгромить эмираты в полевом сражении, если бы успело быстро собраться. Но это нереально. Мы как-то собирали войско, лет 30 назад. Так нам потребовалось полгода, чтобы мало-мальски всех подтянуть. Это тут есть хорошая дорога, а на полях Сильванты ты, я полагаю, и без меня знаешь, как дела обстоят. Получается, что единственной силой, которая останавливает эти нашествия, являются маги. Я прав, полностью. Именно по этой причине Кир 12 и подписал 12 лет указ об обязательной службе магов империи. Разбежались, что ли? Улыбнулся Дэм. Нет, просто он незадолго до того умудрился со мной поругаться, и я его в общем, рекомендовал самому разбираться со своими проблемами. Потом, конечно, вмешался, но столица очень сильно пострадала, особенно в свете того, что у рохадримов тоже есть маги. Погодите-ка, замер парень, а Орден Света кто поддерживает? Ведь должны же они на кого-то опираться, случаем ли не властители Зеленой долины? Это так очевидно, горько усмехнулся архимаг. На мой взгляд, бароны преследуют только одну цель – обособиться, поэтому им выгодно ослабление императора. А так как маги своей силой укрепляют его власть, то им выгодно финансировать организацию, что будет стремиться как можно сильнее скомпрометировать и ослабить магов, то есть императора. «Ты прав», – кивнул Эдвин. «Финансирование ордена держится на очень серьезных вливаниях со стороны Зеленой долины, но мы с этим ничего поделать не можем. Орден – сила, причем способная, если понадобится, спровоцировать в удобные моменты иностранное вторжение и государственный переворот. Они пока держатся в рамках приличий, но...» «А Аками? Что Аками?» – удивленно спросил архимаг. «Они ведь служат империи. Сколько их можно выставить? Это особый вопрос. Во-первых, их очень немного. Во всей империи Иерофеи их хорошо, если 1006 наберется. Во-вторых, они бедные и не могут выставить полноценное войско. Грубо говоря, у них все так плохо, что Аками в наем империи выставляет их Верховный Совет, забирая деньги в казну и лишь небольшую долю выплачивая непосредственным наемницам. Нанять их на постоянной основе и вооружить за счет империи нельзя, увы, мы не столь богаты. После Великой войны, до которой сокровищница императора просто ломилась от золота, мы стали бедны. Зеленая долина не особенно раскошеливается. Поля Сильванты не приносят больших доходов, а потому с них идут только жидкие налоги, и выставляемое феодальное ополчение снаряжено, как правило, очень скудно. Да чего уж и говорить, сама столица едва сводит концы с концами. Только ведь нам еще нужно ремонтировать зеленые тракты с определенной регулярностью и исправлять последствия очередного нашествия. Да и выкупы платить нужно. Денег в казне мало. Какой-то замкнутый круг, покачал головой Дэм. Как ты сказал, усмехнулся Эдвин. Да, он самый. Куда ни сунься, везде проблемы. И решать их за счет других, значит усложнять обстановку на других направлениях, которая там отнюдь не радужная. Кстати, а почему Аками так мало? Я о них совсем ничего не знаю. Может быть, расскажете? Да что тут рассказывать? Несчастные создания. Незадолго до Великой войны их искусственно вывели путем магического скрещивания людей и черных волков Великого леса. Эти волки – могучие, редкие и уникальные хищники, которые обладают способностью чувствовать эмоции других живых существ. Примерно как твой конь, кивнул он на транспорт дыма. Только твой Ассав еще и мысли читает. Что, не знал? Можешь ему смело байки травить в походе. Он вполне разумен. Не так, как мы, но назвать его обычным животным язык не повернется. Помни об этом. Ясно, ошарашенно произнес Дэм. Так вот, скрестили, значит, людей с теми блохастыми. Получились удивительно красивые девушки, способные, как и черные волки, чувствовать других живых существ. И не только. А для чего их делали? Просто эксперименты сошедших с ума чудиков, перебил архимага Дэм. Отчасти. Император пытался вывести воинов для специальных операций, ведь не у каждого мужчины поднимется рука на красивую женщину. Да и вообще, сложно таких красивых особ воспринимать как опасность. Хм, это понятно. Но почему вы назвали их несчастными созданиями? Во-первых, у них никогда не рождаются мальчики. Вообще, это один из механизмов защиты, который заложили в них при создании. Во-вторых, при создании в них заложили третью защиту, согласно которой мужчины, взявшие Аками, пусть даже насильно, сильно теряют в умственных способностях, становясь практически животными. Аками сами их убивают, потому что терпеть рядом с собой опустившиеся животные они способны только ради продолжения рода. Причем, что интересно, двойни у них рождаются крайне редко, да и вообще им не так просто забеременеть. Иной раз нужно 2-3 десятка мужчин извести, чтобы получился результат. Как ты понимаешь, все от них шарахаются. Одна радость, живут долго. 2-3 сотни лет не предел. И не стареют, оставаясь в расцвете сил до последнего вздоха. Но легче им от этого не становится. Действительно, несчастные существа, кивнул Дэм, тихо обалдевая от услышанного. Одним из инструментов влияния на них для императора является передача им мужчин, осужденных на смерть. Ах да, чуть не забыл самое главное. У Аками есть врожденная магическая способность к соблазнению. Официально ей запрещено пользоваться на территории империи, но от безысходности они втихаря время от времени крадут мужчин. Так что будь осторожен со своей Ариной, а то я смотрю, ты на нее уже планы строить начал. Не стоит. Если украдут, гильдия постарается вытащить. Хотя, как правило, не успевает. Они так действуют только на людей, насколько я знаю, на людей, эльфов и дворфов. На орков тоже, но умереннее. В общем, я предупредил. Император держится за каждого толкового мага, чтобы выжить, и терять их из-за глупости очень не любит. Сам понимаешь, тебе уже потом ничем не помочь, а силы, вложенные в тебя, будут потрачены впустую. Обидно. Часть 2, глава 2, Мирлхасси, Сальдер. На 27-й день пути ближе к вечеру караван наконец-то вышел к столице некогда Великой Империи, городу Сальдеру. Город не спадающими ступенями раскинулся на пологом склоне одинокой горы. Композиция была чудесна. Многоуровневые кольца стен, громада гранита, лазурная бухта, поля. Практически столица Гондора из «Властелина колец», подумал Дэм, любуясь видом. «Разве что такой шикарной бухты я в фильме не помню. Нравится?» – спросил Эдвин, видя, как разгладилось доселе уставшее лицо Дэма от взглядов на город. «Конечно, и видя теперь этот город, я просто не понимаю, на что могут претендовать 20 тысяч. Его тут и сотни не взять. Твои бы слова да богам в уши», – усмехнулся Эдвин. «Стены города на самом деле очень слабые, едва не разваливаются от ветра. На многие участки даже стража не лезет от греха подальше. Старые куртины и башни давно разрушены, а новые, вон видишь», он указал на стоящую на правом фланге массивную круглую башню и кусок стены, разительно отличавшийся от остальных. «Такими стены были во времена моей молодости. Я тогда только делал первые шаги в магии и не успел прикоснуться к старым знаниям. Да, а теперь же их складывают кое-как из грубо обработанного камня. И это считается верхом мастерства. Почему же? Что случилось? Утеряна технология?» – грустно сказал архимаг. «Раньше в Кардере делали какой-то порошок, с помощью которого выращивали большие блоки для стен и башен. Мощные, крепкие, укрепленные вживленными в них кусками железа для пущей стойкости. А потом Кардер пал во время Великой войны и был уничтожен вместе со своими секретами. И много таких утерянных технологий, почти все. В столице ведь не занимались производством практически никаких товаров. Экспедиция мэтра Фриста, что ты встретил, как раз исследовала руины одного из наименее пострадавших городов. Но осталось очень мало сведений и артефактов, которые мы и стараемся по крупицам собрать. Хм, а напавшие на караван, что они хотели? Ведь если спустя какое-то время кто-то начнет продавать неучтенные артефакты, можно будет легко выйти на заказчика этого бесчинства. Так чего на него выходить? И так все знают, что это Орден Света. Артефакты они обычно себе забирают. Магов всех вырезают. Совершенно типичное поведение. Все это знают, но доказательств нет. Они всегда через подставных лиц нанимают разбойников, а потом через такие же пустышки у них все скупают. Получается, Орден Света прикладывает все усилия к тому, чтобы помешать восстановить утраченные знания, улыбнулся молодой барон, скорее присвоить. Они ведь не дураки и понимают, какую власть дают знания, а потому готовятся к тому моменту, когда станут не нужны баронам Зеленой долины как средство борьбы против императора. Смешно сказать, те же клирики ордена, это обычные маги, принявшие саны, вышедшие из подданства его императорского величества. Вы с ними обмениваетесь знаниями? Нет, они вообще никому за пределами ордена ничего никогда не передают, заявляя, что знания древних открыли в этот мир путь для демонов. Именно по этой причине боги их и погребли в серых пустошах, и не нам смертным идти против божественной воли. В общем, обычные лицемеры. Вот за таким милым и ни к чему не обязывающим разговором караван вступил в пределы города. Как и говорил Эдвин, вблизи могучий Сальдар выглядел убого, чем-то напоминая грандиозных размеров аул. Кое-как сделанные стены, грязные улочки с россыпями конских яблок и кривые домики с мизерной этажностью. Конечно, на верхних ярусах у аристократов имелись более солидные, а местами и вообще впечатляющие постройки, но в целом все казалось крайне унылым. Академия находилась на небольшом искусственном плато в некотором удалении от города, фактически нависая террасой над Лазоревой бухтой. Видимо, по этой причине ни один штурм ни разу не привел к разрушениям на ее территории. «Грустно все как-то», — ответил Дэм на предложение поделиться впечатлениями с архимагом. «Укрепление отремонтировано из рук вон плохо, бойцов нет, да и вообще у меня ощущение, что город умирает, как и империя. В описанном вами политическом раскладе у нее просто нет никаких шансов, и ее не завоевали только потому, что правителям из эмиратов выгоднее ее время от времени грабить, чем брать под свою руку и ввязываться в местные склоки. Ты прав, мой мальчик», после нескольких минут молчания ответил Эдвин. «И не только одна империя умирает. Весь этот мир катится в какую-то пропасть. Все равно уже делу не поможешь, и нам остается только барахтаться до самого конца, не сдаваясь и стремясь выжить любой ценой», отметил архимаг, когда они достигли ворот Академии. «Делай, что должен, и будь, что будет». «Да, именно так», — кивнул мэтр и повел нашего героя в административный особняк. «Мирлхасси, Сальдар, Академия магии, комната испытаний». Спустя 3 часа, молодой человек, грузный лысый мужчина, обратился к задремавшему на скамейке у двери нашему герою. «Это вы, барон Дэм Лякрё, сеньор Дюсоли?» «Да, тогда я прошу вас пройти за мной», — вежливо улыбнулся он, продолжая держать руки где-то в складках одежды, и, плавно развернувшись, скрылся за дверью. Внутри был просторный мраморный зал с каким-то странным креслом в центре. «Проходи, не бойся», — раздался где-то справа голос Эдвина. Дэм обернулся и слегка вздрогнул. В зале на постаменте гордо восседали 17 уже немолодых мужчин и женщин. «Этот артефакт», — продолжил говорить архимаг, кивая на странное кресло, — «достался нам от древних. Он позволяет определить степень и направленность силы, а также потенциал ее развития. Ничего плохого он с тобой не сделает, и сам процесс проверки будет лишен каких-то неудобств», — закончил Эдвин и кивнул в сторону странного кресла, подозрительно напоминающего что-то ортопедическое, только из непонятного материала. Дэм аккуратно подошел к нему шагов на 5 и, прищурившись, обошел его по кругу, внимательно рассматривая. «Ты смотри», — мысленно произнесла Дризила так, чтобы все почетные мэтры, присутствующие на процедуре, ее услышали. «Как интересно он двигается. Прямо-таки ящерка голову наклоняет и поворачивает так, чтобы одним глазом смотреть», — согласился магистр Зельдер. «А на мордочке такое любопытство, словно игрушку себе новую нашел», — добавила Дризила. «Эки он странный. Мэтр Эдвин, где вы говорите, его нашли? В пустошах. Хотя он утверждает, что он барон с полей Сильванты, и документы есть, но сами видите, он такой же барон, как я, портовая шлюха. Очень интересный экземпляр», снова отметилась Дризила. «Аура вроде похожа на человеческую, только очень странная и невероятно плотная», заметил Эдвин. «Да и парень совсем непрост. Для того, кто вырос в глухой провинции, слишком ясно мыслит». «Дэм», раздался голос Эдвина. «Я же говорю, не бойся, ничего плохого с тобой не произойдет. Мы ждем». Вместо ответа парень кивнул, нерешительно сделав несколько шагов, сел в кресло и расслабился. Несколько секунд ничего не происходило, а потом вдруг из кресла вынырнули какие-то отростки, надежно фиксируя тело Дэма, и в голове послышался шепот. Так, словно кто-то пытался с ним разговаривать. Он прислушался. Незнакомые слова стали кое-как всплывать в памяти, словно давнишние воспоминания, забытые когда-то. И чем дальше парень слушал, тем больше обалдевал. Да и как тут не выпасть, если незнакомый голос фактически отчитывался о ходе загрузки, коммуникационного узла и прочих увлекательных вещах, которые совершенно не сочетались с той разрухой, что творилось на просторах этого мира. Через некоторое время шепот усилился, превратившись в многоголосие, и Дэм почувствовал легкое покалывание, а в воздухе прямо напротив него всплывали небольшие голографические объекты с разнообразной информацией о нем, к счастью, не биографического толка. Впрочем, во всем этом мельтешении он мало что понимал, хотя письменность, слава Хель, была ему знакома. Наконец все завершилось, и, выстроившись в сводную таблицу, завершили свой путь по голограммам значки, а отростки наконец-то отцепились и прекратили фиксировать тело юного барона. Впрочем, маги, сидевшие на постаменте, не спешили комментировать произошедшее, так как были чем-то крайне озадачены. «Что-то не так?» – робко спросил Дэм, видя, в каком состоянии находятся все присутствующие. «Не так?» – усмехнулась Бризила. «Ты знаешь, что после Великой войны больше не рождались маги полного круга». «Полного круга?» – удивленно переспросил наш герой. «А что это значит?» «Магические способности обычно делят на стихии разного плана. Основными являются 12 направлений, хотя на самом деле их больше, нам известно 63, но, полагаю, имеются иные». «Так вот», – перебил ее Эдвин. «После той бойни что-то случилось, и перестали рождаться маги, обладающие способностью работать со всеми основными стихиями. А те, что пережили войну, потеряли часть своих талантов. Во всяком случае, мы думали так до сего момента». «Вы хотите сказать, что я?» — слегка ошарашенно спросил Дэм высокую комиссию. «Именно», — торжественно произнес Архимаг. «Все основные стихии открыты для тебя и не ограничены в пределах развития, точно так же, как в свое время было у древних магов. Однако», — добавил Зельдер, — «степень развития каждой из стихий очень слабая, не выше первой ступени». «Ок, что?» — не понимая значения этого слова, переспросил Зельдер. «Раз вы меня не берете на бесплатное отделение, то я пойду. Денег у меня все равно нет, а делать мне здесь больше нечего», — пожал он плечами и направился к двери. «Постой!» — с каким-то надрывом крикнул Эдвин. «Зачем? Сами же сказали, что обучение в академии бесплатно только для тех, кто достиг четвертой ступени минимум. Я уверен, для тебя сделают исключение», — с жаром произнес Архимаг. «Вы уверены?» «Абсолютно. Ты первый маг полного круга за неполные 5 веков. Его императорское величество просто плюнет на условности ради возможности ввести в имперскую гильдию магов такого самородка». «Если честно», — сказал Дэм, смерив скептическим взглядом всех присутствующих, — «мне все это очень не нравится». «Почему?» — удивился Зельдер. «Потому что если все так, как вы говорите, то в будущем я стану большой проблемой для Ордена. Полагаю, они не дураки и в состоянии просчитать шаги на несколько лет вперед. Если маг полного круга такая редкость и связана с древними, то уверен, что у вас с ними начнется настоящая война, а я же окажусь крайним во всем этом бардаке». «Дэм», — прямо смотря в глаза молодому барону, произнес Эдвин, — «мы разберемся с Орденом. Ты пока еще очень слаб и мало что знаешь, но в будущем действительно сможешь обрести немалое могущество и укрепить трон империи». «Это все понятно», — хмыкнул парень. «Но что делать сейчас? Если Орден узнает, то он незамедлительно начнет попытки моего уничтожения, и вы не будете всегда рядом. Или я все эти годы, по вашему мнению, должен просидеть безвылазно в академии, и ты предлагаешь уйти?» — покачал головой Зельдер. «Вот так все бросить и уйти? Денег для оплаты обучения у меня нет, так что единственный вариант — где-нибудь их достать и после вернуться к этому вопросу, может быть. Хотя я бы сильно подумал, прежде чем приближаться к Ордену хотя бы на 10 дневных переходов. Если деньги — единственный вопрос, который тебя волнует», — произнес Эдвин, — «то мы решим его сами, без твоего участия, и вызовите тем самым подозрения. Даже если на каждом углу не трубить, что я маг полного круга, то не вызовет ли ваша излишняя опека какого-то странного парня с мизерными магическими навыками подозрения со стороны Ордена? Они ведь наверняка следят за каждым вашим шагом». «Не волнуйся», — улыбнулся Эдвин. «Все не так уж плохо. Я обладаю достаточным влиянием, чтобы, обойдя шпионов Ордена, перевести на твое имя в железном банке нужную сумму денег. Это разве не вызовет подозрений?» «Отнюдь. Со стороны все посчитают, что заботу проявил кто-то из твоих родственников с полей Сильванты, нищих родственников. Там не все нищие, большинство, но не все. В долг, спокойно, но с железом в голосе произнес Дэм. Что, я соглашусь принять эти деньги только в том случае, если вы дадите мне их в долг. Хорошо, добродушно пожал плечами Эдвин, но это все равно не снимает проблемы. Если новость о том, что появился маг полного круга, выйдет за пределы этого кабинета, то все окажется зря. Я предлагаю все присутствующим принести магическую клятву неразглашения, а меня обозначить как какого-нибудь заурядного мага с практически неразвитым даром, но потенциально неограниченным потолком. Ну что же, кивнула Дризела, вполне разумное предложение. Что скажете, уважаемые мэтры? Спросила она и, после того как все утвердительно кивнули, вновь обратилась к Дэму. И какое направление ты хочешь развивать в первую очередь? Учитывая угрозу со стороны Ордена, я хотел бы выбрать то, к которому они относятся наиболее лояльно. Хочешь притупить их бдительность? Усмехнулся Зельдер. Тогда тебе нужно учиться работать со стихией жизни. Очень непростая и редкая вещь. Подобных магов все ценят и оберегают. Даже Орден. Ни один маг этой стихии не принял и никогда не примет их предложение из-за особенностей устава. Они это прекрасно понимают. А возможность жить столетиями для простых людей никто другой обеспечить не может. Кроме того, маги жизни не могут призывать демонов. Они к этому просто не способны. А значит, это автоматически снимет с тебя не только обвинение, но и даже подозрение. Отлично, улыбнулся Дэм, немало обескураженный словами мэтра Зельдера. Ведь ритуальная магия была доступна всем, даже напрочь лишенным магического таланта. Значит, есть еще какие-то способы вызывать демонов? Интересно, пронеслось у него в голове, однако ответил он иное. Тогда этим направлением и займемся. Пусть лучше считают меня взбалмошным, но очень полезным болтуном, чем подозревают в демонологии. Мирлхасси. В то же время. Беседка божественно красивого сада. Проклятие. Донар еле сдерживал свою ярость. Он что, с ума сошел? Тише, тише, дружок, улыбнулась Даяна. Что тебя так разозлило? Он понимает, что может освоить боевые стихии, чтобы защитить себя, но вместо этого занимается какой-то фигней. Какая магия жизни? Бред. Ты просто ревнуешь, усмехнулась Хель. А ты разве нет? Подмигнула ей Миранда. Он в твой адрес такие комплименты отпускал, любо-дорого послушать. А теперь бац, и выбирает ведомство сестрицы. Дорогуша, Хель смерила Миранду слегка презрительным взглядом. Своим поступком демон поднял себя в моих глазах, но ты этого не заметила. У вас с братцем только какие-то порывистые безумства на уме. Вы все еще полагаете, что демон как истинный придурок с пеной на губах будет получать наслаждение от бессмысленных и бесполезных драк. Нападение Анжи, ведь это вы к нему причастны. И что, скривился Донар,